Если я и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. 40 космических лет я иду по земле сновидений. 7 заповеданных бед мне послал сотворец мой гений. Дали полярных ночей ледяные ковры под ногами, эхо речей и ручей и больницу в садах оригами. Голос апреля капель за дощатую ставней мертвецкой и у окна колыбели в солнцем щедро обласканной детской. Бедам моим предстоит научить меня грамоте Божьей в храм, над которым гранит, я как все буду званым и вхожим. Только все это потом. Нынче море, туман и каменья, жизни распахнутый том, написать до конца мне веленье. Я Моисеем иду, предо мной расступаются хляби, ветры отводят беду, оставляя лишь серые ряби, стенам огней по бокам, синеватым витринам эона, где будет новым богам вместо молнии холод неона. Я узнаю дольний свет и последний усталый автобус, тот, где людей больше нет, и за стеклами желтая пропасть. Там старый друг позабыл ты свой голос, билет и дыхание. Видно, твой ангел без крыл выбрал горнюю ночь для скитания. Путь недописан земной. Где мои глубинные перья? Воды сомкнулись за мной, и в чреве китовом теперь я. Запах исподних глубин, стылый воск в деревянной колоде, прописи первых седин. Богоизбранный я в несвободе. Смерть изрыгает дитя, каменистый отмель встречает. Вот надо мною летят стаи громких отчаянных чаек, их из небесной казны достает провиденье десница. Каменно-глазые сны, как монеты попадали птицы. Крыльев распятие в разлет, ветру смерти угодные любы. Помнят ли прежний полет отворенные намертво клювы? Я продолжаю идти по железным соцветиям рельсов. Боже, прощай и прости, я не стану твоим эдельвейсом. Горной холодной росой плачет сад у подножия трона. Кто же святой босой ступит в рай одинокой иконы? В серых сетях проводов угасающий голос Адама, песни шумерских китов и больных мотыльков голограмма. Господи, где же тут жизнь, этот сон неоглядный, что космос? В темных тонах задержись, тишины мне ответствует голос. Руки скрестив, я уснул, и тогда прекратилось страдание. В солнечных бликов страну я ушел из времен увидания, и у горячих сосцов грудничком поутру пробудился. Матерь моих праотцов стала белой сказочной птицей. Млечной волной облаков нас накрыли зефиры забвения. Новые главы веков напишу я в просторе паренья. Каждой беды благодать и любого блаженства несчастья чусь я и ныне понять, ощутив их сполна в одночасье. Где твой кончается путь, сиротливый отшельник вселенной? Как наша древняя суть стала притчей, чужой забвенной? Плачет мой каменный бог 40 дымных ночей надо мною. В белом свечении чертог ждет меня за печатью седьмою. Свечи плывут по воде, реки шепчутся в сумерках рая. Свечи поют о беде, и моя среди них догорает.